как только отойдет от него страх, опять будет сочинять донос и пакость. Да ведь пятеро ребятишек у него, Господи! Какого возраста ребятишки у тебя? Старшему сыну Николаю 25, живет в отделе. Другому сыну Павлу 21, еще не женатый. Под ними три дочери, Наталья, Ольга и меньшая. Лизаветой звать, по 5-му году. Лизаветой? Дрогнул Ной, и сердцу больно стало, сестренка Лиза вспомнилась, да еще безропотная жалельщица из дома Ковригиных. Остановился, достал платок, вытер лицо. «Сей момент метись ко всем чертям, чтоб духу твоего в городе не было. Замолкни. Не нуждаюсь в благодарностях и твоих молитвах. Прочь, гад! Бегом!» Не задерживаясь, подхватив шашку, держа ее поперек тела, чтоб не мешало, Сазонов припустил под гору с такой рысью, на коне не догонишь. Живой, живой вырвался, слава Христе и Господу Богу, живой! Между тем Сергею Сергеевичу Каргополову не суждено было отбыть в Туруханск к исполнению обязанностей начальника милиции туземного округа. На второй день после выдворения его из комиссариата он был убит поздним вечером в своей собственной ограде по гимназическому переулку, пулю в затылок с короткого расстояния. Убийцу никто не видел, да и милиция не очень старалась раскрыть преступление. И на том дело кончилось. Полковник Ляпунов догадывался, оскорбленный до глубины голубой души князь Хвостов свершил свой скорый суд. Догорал с последними вспышками на преслоне неба этот длинный день кровавого воскресения. Но и так и не сел на воронка. Вел его в поводу, чувствуя себя совершенно разбитым. Только сейчас, отдыхая от всех ужасов минувшего раннего утра и вытряхивания из него Ноя показаний на капитана Ухоздвигова, он ясно почувствовал, что висел на волосок от смерти. И еще подумал и с Ною. Пузатый Каргополов все время аттестовал Ухоздвигова резидентом БЧК. О, Господи! Работа-то у капитана какая тяжеленнейшая! Ни единого дня без страха схлопотать себе пулю в лоб. Стал быть... Подтянуться мне надо и быть начеку с полковниками и генералами, — обдумывал Ной, успокаиваясь. Одним разом разделался с доносчиками Подшиваловыми. Хорошо. И Сазонов должно удует из города и глаз не покажет до нового пришествия Христа Спасителя. Вспомнив о Христе, дрогнул. Что-то не слышал ни ранним утром, ни вечером колокольных перезвонов. Не может быть, чтоб в двух соборах и 11 церквах служб не было воскресенья. Или уши заложило от всех переживаний. Господи, прости меня, а ведь и Господу Богу давно не молился, ни в церкви, ни в соборе ни разу не побывал. Заметно вечерело и веяло по улицам освежающей прохладой с севера. Еще не доходя до дома Ковригиных, увидел свет в окнах. Как-то у них. Ворота и калитка были на запоре. Постучался. Кобеления взлаяли. Унюхали постояльца. Подбежала Лиза, выглянула в прорезь, радостно залопотала. «Ой, Ной Васильевич, слава Богу, живой, живой, слава Богу! А я из-то день-деньской на коленях стояла перед иконами, молилась, молилась, чтоб живым увидеть вас, Ной Васильевич!» Ной тронула заботливость Лизаветы, но на душе у него было тяжело после пережитого. «Еще конь у вас? Чей? Ваш? Ой-ой! А Вельзевул пришел еще после обеда, Да так заиржал, аж ник у меня сердце оборвалось. И где, думаю, Ной Васильевич? Ведь какие казни были на Каче. Ой-ой, Василий так, перепугавшись, прилетел, лица не было, сказал, что настало у белых время казней, и потому он в доме дня не задержится. Со свекром так-то ругался из-за сестер. Выдавил из папаши 3000 деньгами и коней своих взял, шмутки собрал, даже подушки и теплое одеяло. Навсегда уехал, навсегда. Собирается бежать куда-то на Владивосток со своей милашкой, которая живет у него в Николаевке. А потом и свекор до обеда уехавши на сенокос. За Коркину али за Маганск не сказал. Того упредил, чтоб я сама тут съездила на коне Абдулы Сафуддиновича за свежей травой для коровы и козы и хозяйство соблюдала. А я и так соблюдаю. «Ох, Лизонька, Лизонька!» — вздохнул Ной, расседлывая воронка. «А Василия не тужи, не пропадешь. Вельзевула не расседлала? Дык ужасть, как боюсь его. Ладно».